Войска возвращаются из Крыма. Наконец, наконец! Их чествуют. Всюду балы, обеды, торжественные рауты, разгар сезона. Вере шьют бальные платья, и она покорно стоит часами у зеркала, пока на нее примеряют фасоны, а Надежда Васильевна разбирается в материях. Ей противны эти наряды, ведь весь этот газ, тарлатаны, цветы — уловки, чтоб поймать жениха, выйти замуж. Вера содрогается от отвращения. Это доля всех, и ее не избегнешь, конечно. Но инстинктивное сознание, что она сама рождена для иной доли, не умирает в душе Веры и будет ее протест. Если бы Федя Спримон был жив теперь, он вернулся бы домой вместе с другими севастопольскими героями, и за него Вера вышла бы замуж без ропота, с доверием, и он любил бы ее, как любит брат сестру. И это было бы счастье, единственно возможное на земле, если Вере не суждено быть артисткой. Все сильнее влечет к себе ее эта мечта, все заманчивее кажется ей доля актрисы. Внезапно она узнает, что Надежда Васильевна на год покидает сцену. Это ей сказал Лучинин. «Мамочка, что это значит?» Надежда Васильевна крупными шагами ходит по комнате, на голос дочери оборачивается. В ее лице скорбь. «Для тебя, Верочка, так надо. Ты еще дитя и не знаешь, как в свете относятся к актрисам. А я хочу, чтобы ты вышла замуж этой зимой. Пора. Тебе уже 20-й год пошел. Я не смею стоять у тебя на дороге. Да и о приданном твоем мне надо позаботиться. Ну-ну, полно. Плакать не о чем. Вам тяжело, мамочка. Я знаю, вижу». «Как она чутка», — думает Надежда Васильевна. «Она знает, что это великая жертва. Ее не обманешь». «Пустяки, и мне надо отдохнуть, нервы никуда не годятся. Вот пристрою тебя, тогда вздохну свободно». Вера плачет весь день. Со странным чувством ходит Вера в зал дворянского собрания. Как будто все осталось по-прежнему, и чуть ли не тот же вальс гремит ей навстречу. А кажется, что все это она видела во сне, и проснулась давно-давно для слез и разочарования. И сама она с виду все та же, стройная, воздушная в своем белом газовом платье. Но розы в волосах ее не так смяты, как душа, утратившая иллюзии. Ничто не радует, ничто не манит, и ничего не ждешь. И лица кругом чужие, нет милого Феди, нет противного Нольде, и Мерлетта исчезла. Все подходят незнакомые офицеры. Она никому не отказывает, но танцует без прежнего волнения, как бы покорно совершая необходимый обряд. Толпа кавалеров ждет по старому очереди. Ропот восхищения встречает эту первую красавицу города. Весь полк, вернувшийся из Севастополя, у ног Веры. Она танцует до полного изнеможения. Этот успех радостно волнует Надежду Васильевну. Кавалеры спешат ей представиться. Даже на Лучинина, который не отходит от нее, падают лучи этой славы. Вера, утомленная пестрой и чужой толпой, подарила Лучинина такой радостной, такой неожиданной улыбкой, что у того сердце дрогнуло. Она доверчиво берет его под руку и ходит с ним по залу. «Мазурка? Нет, только с вами. Вы все-таки не чужой», — договаривает ее улыбка. И Лучинин вытирает выступивший на лбу пот, сердце тяжко бьется, вдруг родилась надежда на счастье, вдруг застучала в виски кровь, он чувствует себя влюбленным. Безумие, конечно, но кто знает. «Красавица», — говорит барон фон Норденгейм, — пристально следивший за Верой. «Вы не знаете, кто это?»